Луна светит безумцам. Глава 4. Что? В тюрьму? Черт подери, Мёрфи, и ты долго собиралась молчать? Огни встречных автомобилей вспышками озаряли ее лицо. Не голди, Дрезден, у меня и без того был трудный месяц. Вопросы рвались с языка. Наконец, я не выдержал. Почему ты не рассказала о прошлых убийствах? Поверь, я хотела. Мёрфи мрачно смотрела на дорогу. Отдел внутренних расследований очень заинтересовался случившимся с Марконе и Виктором Селзом. В чью-то дурную башку втемяшилось, что я вступила с Марконе в сговор. Он сдал мне наркодилеров, а я убрала его конкурента. Ну и пошло-поехало. Я почувствовал себя кругом виноватым. Это все из-за меня, да? Я был на месте преступления, и ты отмазала меня. Потом слухи поползли насчет моих мифических отношений с Марконе. И все вместе это здорово смахивало на... Ага. Кивнула Мёрфи. И привлечь к новому расследованию чародея означало по доброй воле сунуть голову в пасть голодного льва. Я почесал переносицу. И кто кого оберегал все это время, спрашивается. Получается, Мёрфи приняла на себя главный удар. Между тем, я подумать не мог, что слух, пущенный Марконе, навредит еще кому-то, кроме меня самого. Голова садовая! Олух! Дрезден, временами ты бываешь наивным, что правда, то правда. Зато в уме тебе не откажешь. Хоть ОВР и сел в лужу, слишком многие остались уверены в моей продажности. Прибавь к ним старых врагов, и ты поймешь, что стоит мне отступиться или зазеваться, на меня тут же набросится толпа почитателей. Поэтому ты и прикрыла выходку агента Бен? Не хочешь раздувать лишнюю шумиху? Дентон – полное ничтожество, кто спорит. Однако он мне верит и будет играть по правилам. А тут еще эти убийства. Вместо ответа она свернула с трассы на тихую дорогу с односторонним движением и сбавила скорость. Обернувшись к ней, я заметил фары машины, которая последовала за нами через весь поток и пристроилась сзади. Мёрфи я об этом не сказал, а сам краем глаза стал послеживать за незваным попутчиком. «В самую точку», — продолжала Кэрин. «Убийства начались месяц назад перед самым полнолунием, когда на Радужном берегу разорвали двух бандюг. Поначалу все решили, что их загрыз волк. Ну, притянуто за уши. Дело было настолько необычным и даже сверхъестественным, что его передали мне». «Уяснил. Дальше?» «Следующей ночью в Вашингтон-парке убили старушку. На этот раз наши медэксперты запутались окончательно, и я обратилась за помощью в ФБР. Их лаборатории лучше оборудованы, высокие технологии и все такое прочее». «И что, получается, выпустила джинна из бутылки?» – догадался я. «Угу. Эксперты бюро вместе с тем рыжим парнем, Харрисом. Ну, ты видел его. Усмотрели аномалии в отметинах клыков на телах жертв. Говорят, что следы не могли быть оставлены ни волком, ни собакой. Вроде бы челюсти нетипичны для таких животных. То же самое и с отпечатками лап. Не похожи они на звериные, и все тут». Мёрфи передернула. «В общем, было над чем задуматься. Похоже, кто-то хотел, чтобы происшествия выглядели так, будто на людей нападало взбесившееся животное. С чьей-то легкой руки преступника окрестили людоедом». «А ты не пробовала рассказать им правду, мол, вервольф у нас, ребятки?» «Спятил?» ФБРовцы погрязли в консерватизме по самую маковку. Чтобы крутые парни вдруг поверили в гоблинов и призраков? Наоборот, ФБР выдвинула версию, что убийства совершают сектанты. Якобы у них есть ритуальное орудие, имитирующее волчьи клыки и когти. И мерзавцы намеренно оставляют поддельные отпечатки лап. Я поручила Кармайклу связаться с тобой. Автоответчик любезно сообщил, что ты прохлаждаешься в Миннесоте. Было дело. Кто-то что-то в озере узрел. Продолжай, Кэрин. Что потом? Потом разверся ад. Трех бомжей порвали в Бернхэм-парке. И зрелище, я тебе скажу, было покруче сегодняшнего. В последнюю ночь полнолуния у винного магазина убили старичка. А еще через сутки на автостоянке погибли известный предприниматель и его шофер. Я возилась с трупами, а ОВР дышал мне в затылок. Мёрфи презрительно скривилась. Все жертвы подверглись нападению на улице, в стороне от фешенебельных районов. Пожалуй, только этот случай на автостоянке выпадает из общей картины. Пожалуй, да. Это был Джеймс Хардинг III. Крупный промышленник и деловой партнер Маркона. А, теперь есть вторая жертва, рядом с которой вновь всплывает имя Джонни Марконе. Гарри, я уже и не знаю, что страшнее. Банда озверелых психов с перьями или кровожадный оборотень. Кэррин сделала слабую попытку улыбнуться. Неужели мне придется сказать судье, «Ваша честь, вынуждена признать, убийство совершил Вервольф. Это безумие, даже для меня». «Кажется, я догадываюсь, что случилось после полнолуния. Все стихло?» Мёрфи кивнула. Ребятам из ОВР досталась дырка от бублика. Убийства прекратились, и до сегодняшнего вечера похожих случаев не было. Сейчас в нашем распоряжении вдосталь яркого лунного света и 4 ночи на все про все. Разумеется, если наш подопечный намерен придерживаться схемы. Ты уверена, что действует не одиночка? Укусы на телах жертв не идентичны. Эксперты выделили по крайней мере 3 различных образца следов от укусов или, как выражается Дентон, псевдоукусов. В лаборатории думают, что преступников несколько, а медики только головой качают. Выходит, мы ищем стаю. Учти, даже в этом случае я не побегу в ФБР докладывать о нашествии вервольфов. Иначе на моей карьере будет поставлен жирный крест. Ты не рассказала до конца о проблемах на работе. Ну, говорить особо не о чем. От меня жаждут избавиться. Удобный случай не за горами. Если я не заарканю этих парней, или кто они там, власти из меня всю душу вытрясут. А тогда и до тебя очередь дойдет. Пока между ними и тобой стою я. У тебя есть кровь или волосы с места преступлений? Да, есть. Слюна? Не знаю. Мёрфи покачала головой. Слюна должна была попасть в раны. Если эксперты и обнаружили ее, то мне об этом неизвестно. Кроме того, без подозреваемого никакие образцы нам не помогут. Тебе не помогут, уточнил я. Понимаю. Гарри, теперь ты. Рассказывай, что знаешь о вервольфах. Мало. Я не слишком прилежно их изучал. Дай мне время, и утром на твоем столе будет лежать полный отчет. Я оглянулся, проверяя, по-прежнему ли за нами следят. Хвост был на месте. Утром? А быстрее сможешь? К 8 или еще раньше. Я могу прийти на рассвете, если ты прикажешь дежурному меня впустить. Прикажу. Мы вернулись к бару Маккеннелли, и она припарковалась рядышком с моим жучком. Боже правый. Гарри, поверить не могу, что я сижу тут и обсуждаю с тобой, как вервольфы в самом центре Чикаго убивают людей. В глазах Кэррин застыла тревога. «Скажи мне, что я не чокнутая». Я уже вышел из машины и стоял, склонившись к окну. «Ты не чокнутая, Мёрфи. Может, Дентон прав, и нападают вовсе не вервольфы. Безумия и без них хватает». Криво улыбнулся я. В ответ последовал слабый смешок. «Жду отчет, Дрезден». Кэррин уехала. Я не торопился садиться в Volkswagen. Хотелось понаблюдать за машиной, которая следовала за нами столько времени. Она покрутилась в глубине стоянки и тоже покинула ее, но поехала не за Кэррин, а в противоположную сторону. Мне удалось рассмотреть водителя. За рулем сидела молодая женщина. Удивительная женщина с седоватыми, темными, взлохмаченными волосами. Она не взглянула на меня, просто проехала мимо и вскоре пропала из виду. Я забрался к себе в машину. Из головы не шла мысль о Мёрфи и о том, что из-за моей скрытности она угодила в нехилый переплет. Если призадуматься, то в отношении женщин у меня были крайне старомодные привычки. Мне нравилось дарить им цветы, предупредительно открывать двери и пропускать вперед, оплачивать ужин, если свидание назначалось в ресторане и тому подобное. В наше время это принято называть мужским шовинизмом, а я бы назвал рыцарством, будь я более высокого мнения о своей особе, конечно. И Мёрфи теперь уже не просто Мёрфи, а дама, попавшая в беду. Раз уж вся эта петрушка случилась по моей вине, то и выручать подругу должен я. Это была не единственная причина, по которой мне не терпелось поскорее остановить убийство. Увидев сегодня растерзанный труп, я испытал настоящее потрясение. Ёжика постигла страшная, мучительная смерть. Меня до сих пор подташнивало и трясло. Никто не заслуживает подобной гибели. Никто. Я нервным рывком прижал к себе колени и скрючился на сидении в неудобной позе, если учесть мой внушительный рост и пространство самого жучка. Перспектива стать жвачкой для кровожадного монстра внушала мне животный ужас, с которым я не мог совладать. Я... маг. Я обладаю силой. Сила и ответственность всегда идут рука об руку, и поэтому я не имею права запереть на ключ свои способности и спрятаться в теплой норе. ФБР не по плечу справится со стаей взбесившихся оборотней. В любом случае, сражаться с чудовищами – это по моей части. Я вздохнул поглубже, принял нормальное положение и полез в карман за ключами. Пальцы наткнулись на сверточек. Я не спеша вытащил его и развернул. В белоснежном носовом платке лежал окровавленный осколок стекла. Кровь – тоже проявление силы. Используя кровь, доберешься до ее хозяина. Я мог бы найти убийцу сегодня же, просто позволив своей магии проводить себя к нему или к ним. Загвоздка в том, что кровь порядком высохла, так и влипнуть недолго. Мёрфи мне башку свернет, если я начну без нее, а то и вовсе решит, что я опять хитро обошел ее, и тогда пощады не жди. Однако, если я замешкаюсь, то упущу возможность прижать убийцу еще до рассвета. Времени на размышления не оставалось. В конце концов, спасение человеческих жизней важнее, чем гнев Мёрфи. Короче говоря, я вылез из машины, открыл багажник и достал колдовской инвентарь. Разрушающий жезл, защитный браслет и самую важную магическую штуковину, без которого не обходится ни один уважающий себя чародей. Смит & Вессон 38 калибра. Сложил все это добро на крышку багажника и достал замаранный кровью осколок. Пришло время заняться магией.